следующим за нами по пятам. Не скажу, чтобы я не строил далеко идущих планов насчет того, как распоряжусь своей долей сокровищ. Порой, когда я смотрел на Майкла, невозмутимо стоящего у штурвала, мне очень хотелось узнать, о чем он думает и какие прежние страсти и привычки возродятся в нем, когда в тени пещеры ему откроется треснувший сундук. Картина, которую я представил себе, когда впервые увидел карту. Наконец мы вышли на траверс горы Амбухитра. Когда ее вершина скроется за горизонтом, нас будут отделять всего 24 часа хода от нашего острова. Известие об этом быстро распространилось по всему судну, потому что запевала Сэм посчитал себя свободным от обещания сохранять далее какие-либо секреты. И многие, свободные от вахты матросы, толпились на носу и висели на вантах, надеясь первыми увидеть вожделенную цель экспедиции. Ночь застала нас к северу от мыса Амбр, крайней оконечности Мадагаскара. На рассвете Амбухитра все еще была видна, но быстро уменьшалась в размерах, исчезая за горизонтом. И тогда на ют явилась депутация, возглавляемая Сэмом. Я послал за сэром Ричардом и Маденом, который теперь просыпался ни свет ни заря, снедаемый нетерпеливым ожиданием окончания путешествия. И Пайк доложил о причинах визита. «Люди желают иметь своего выборного, если вы не возражаете, джентльмены. Кого-нибудь, кто представлял бы их, когда золото будет выкопано. Вы же не захотите, чтобы мы все съехали на берег?» «А избрали они, конечно», — запевал у Сэма, — иронически спросил я. «Нет, я отказался, потому что имею большую долю, чем остальные. Но таков обычай. Выборным должен стать рядовой член команды». Он вытолкнул из толпы Харди, одного из матросов. «Вы будете представлять всех?» — спросил я. «Нет», — возразил Эмбер, — «всех, кроме служивших у Дэвиса. Нам не нужен никто, кроме Майкла». Я посмотрел на сэра Ричарда, который важно приподнял бровь и согласно кивнул. «О, дайте им хоть десяток выборных, если им так хочется», — вмешался Фрэнк. «Полагаю, большинство матросов все равно останется на судне, а тем, кто отправится за кладом, едва ли взбредет в голову дезертировать на необитаемом острове, лишившись своей доли». Мы назначили поисковую группу, в которую вошли Майкл, Эмбер и Харди, выборные от основной части команды, и шестеро других, трое от людей Дэвиса и трое от приверженцев Сэма. Считалось, само собой разумеющимся, что и я, и сэр Ричард обязаны присутствовать при извлечении клада. Сэм тоже входил в состав группы, так как никто лучше него не мог распознать ту лесную поляну, куда Тауни привел его с завязанными глазами, и где он с тремя другими пиратами зарыли принесенное ими золото и драгоценности. Юный Маден рассуждал вполне логично, утверждая, что большинство членов команды предпочтет не покидать судно, предоставив нам самим копаться в земле и перетаскивать добычу, которая должна была обогатить всех. С моей стороны, я не мог думать ни о чем другом, кроме успешного завершения нашего рискованного предприятия. Возвращение домой казалось мне не такой уж сложной задачей. А старая, добрая Англия, невзирая на все чары, окружающие нас дикой природы, неодолимо влекла меня к себе. Я уже видел свой старый дом на краю пустынного верескового склона, вновь отремонтированным. Утраченные акры плодородных земель, выкупленными, и хозяина поместья, восстановленным в правах. Имя Пенрит опять станут уважать соседи. Сэр Ричард, как только увидел остров, неузнаваемо переменился. Годы, казалось, слетели с его плеч. За обедом он решительно отставил в сторону бутылку вина, которую ему принес Питер. «Завтра в это время мы все станем богатыми людьми», — сказал он, и в глазах его появился блеск, как у человека, освобожденного от долгой непосильной ноши. «Мы еще не нашли сокровища, дядюшка», — возразил юный Маден. Сэр Ричард благодушно взглянул на него. «Но, слава Богу, достаточно близки к этому», — заключил он с какой-то необычной нотой в голосе. Неожиданно